опознал три пули, одна из которых была извлечена из тела покойного, а две другие, прошедшие на вылет, были найдены в комнате. Одна из них причинила ранение, которое отнюдь не обязательно должно было оказаться роковым, но зато две другие привели к моментальной смерти. Судя по следам пороха, стреляли с близкого расстояния. Доктор описал положение тела в момент обнаружения и подтвердил моментальную смерть, время которой он установил между 12 и 2:30 дня. Тело было обнаружено около 5 часов вечера. Криминалист окружной прокуратуры засвидетельствовал, что по данным трассологической экспертизы пули, идентифицированные хирургом, были выпущены из найденного в доме убитого револьвера. Коронер вызвал Стеллу Андерсон. Она зашагала к месту свидетеля, спина прямая, точно у сержанта на параде, подбородок вперед, горящие глаза. Она прямо-таки светилась от счастья пребывания в центре внимания. Вспышки репортерских блицев во время принесения присяги еще более усугубили ее эйфорию. Отвечая на вопросы коронера, она повторила то, что видела. «И вы видели, как молодой человек передавал молодой женщине револьвер?» — спросил Скенлон. «Да, сэр, видела». Она выдвинула ящик стола, положила в него револьвер и задвинула ящик обратно. «Кто был этот мужчина?» «Вон тот, в синем костюме». «Вы имеете в виду Джеймса Дрискола?» «Мистер Дрискол, встаньте!» «Да, это тот мужчина, которого я видела выбегавшим из дома Прескотов сразу после аварии. И он выглядел почти так же, как тот человек, которого я видела с револьвером. Видите ли, у них на окнах тонкие кружевные занавески, так что все точно разглядеть трудно, но я точно убеждена, что с револьвером видела этого молодого человека, Джеймса Дрискола». «Ну, а кто была та женщина?» «Я не знаю», — откровенно взглянув на коронера, сказала миссис Андерсон. «Я думала, что это Розалин Прескотт, но позже в окне в том же платье появилась Рита Свейн, и это заставило меня думать, что...» «Совершенно неважно, о чем это заставило вас думать», — прервал ее коронер. «Говорите просто, что вы видели?» «Ну, на этот счет у меня свое мнение», — поджав губы, фыркнула миссис Андерсон. В зале захихикали. Коронер ударил молотком. «Так что же вы видели?» «Миссис Андерсон, я видела, как Рита Свейн стояла у окна и стригла когти канарейки». «На какой лапке?» «На правой». Скенлон поблагодарил ее и вызвал Дрискола, сидевшего между помощником шерифа и Родни Каффом. «Мистер Дрискол, прошу вас ответить на несколько вопросов. Я, естественно, понимаю, что ваш адвокат не разрешит вам на них отвечать, но мне просто надо услышать ваш отказ, который можно было бы зафиксировать в протоколе». Ответом ему стала вежливая улыбка поднявшегося Родни Каффа. Громким голосом, гулко отдававшимся в затихшем зале, он сказал: «Мне кажется, что ваша честь не понимает нашу позицию. Отказываться отвечать на вопросы нужно только виновному. Джеймс Дрискол без колебаний ответит на любые вопросы коронера и заместителя прокурора». По залу прокатился шумок удивления. Скенлон обменялся взглядами с обвинителем и привел Дрискола к присяге. «Мистер Дрискол, вы были знакомы с покойным?» — начал допрос коронер. «Да, я видел его раз или два». «Вы были знакомы с миссис Прескотт?» «Да». «Как давно вы ее знали?» «Около 1.5 лет». «Вы были одно время с ней обручены?» «Да». «Ну, а чем это кончилось?»